Не желаете? — предложил Сорняков Джон. — Нет. — Напрасно, батенька, обложительная штучка, — подражая голосу Ленина, — сказал Сорняков. — Перестань поясничать! — вдруг взорвался Крекшин. — Да вы, батенька, Пушкин, африканец! — гадко ухмыляясь, продолжал романист. — Ты что, Славик, всерьез относишься к этой дуэли? Отдай пистолет и уходи. — Какая дуэль без секундантов? Может, ты подло выстрелишь в американца по дороге, а потом объявишь о честной дуэли? — Мы идем или нет? — нетерпеливо вмешался Половинкин. Сорняков повел их вглубь сада, на поляну, в центре которой стояла каменная ротонда. Он развел противника в стороны и отмерил 6 шагов так ловко, словно руководство дуэлями было его работой. «Прошу внимания, господа. Согласно правилам, я, как секундант, предлагаю вам помириться и выпить во славу СССР и Америки, ибо вашего покорного слуги после вчерашнего будут кошки во рту нагадили». «Прекрати!» — снова взбесился Крекшин. «Как хотите. Пистолет у нас один, а патронов 3. Следовательно, выстрелов, может быть, только 2, и стрелять придется по очереди. Тяните жребий». — Я уступаю свою очередь, — одновременно произнесли Джон и Крекшин. — О, как это благородно! — продолжал поясничать Сорняков. — Кстати, господа, я забыл сказать, пистолет учебный. Я стрелял его из кабинета военной подготовки, где трахал с одной хорошенькой школьной сторожикой. У пистолета спилен боек. Ха-ха! — Дай-ка сюда! — мрачно потребовал Крекшин. Он внимательно осмотрел пистолет и вернул его Сорнякову. Пистолет настоящий. Они подбросили монету. Выпал орел, названный Джоном. Джон был странно спокоен. Ощутив в руке холодную приятную тяжесть Макарова, он поднял дуло вверх и выстрелил в воздух. «Браво!» — радостно завопил Сорняков. «В самом деле, не убивать же этого идиота!» Крекшин был очень бледен. «В обойме один патрон лишний». — напомнил он. — Я предлагаю вам воспользоваться этим и стрелять еще раз, но всерьез. Предупреждаю, я буду стрелять всерьез. — Я уже выстрелил, — ответил Джон. — В таком случае отдайте пистолет. И Крекшин нацелился ему прямо в лоб. — Ты что, с ума сошел? — заорал Сорняков, вставая между ними. — Обкурился? — Отвали, пидор. — Тихо сказал Крекшин. — Иначе первым выстрелом я положу тебя. Сорняков отскочил в сторону, пуля просвистела и обожгла Джону ухо. Он машинально приложил к ожогу прохладное стеклышко наручных часов. К нему же мчался Сорняков. — Покажите голову! Неужели этот козел стрелял вам в голову? — Кажется, удивленно пробормотал Джон. Сорняков бросился на Крекшина с кулаками. — Посадить меня хочешь? Ты же на первом допросе настучишь, ты это моя пушка! И зависти делаешь, да? Слава моя, спать спокойно не дает, да? — Да! — заорал Крекшин. Услыхав это, Сорняков вдруг совершенно успокоился и улыбнулся своей противной ухмылочкой. — Напрасно, Славик! Ты ж в 1000 раз талантливее меня! Ты ж наш Белинский, блин! — В пистолете еще один патрон! — не успокаивался Крекшин. — Я требую завершения дуэли. — Фигушки! — захотал Сорняков. — Как секундант! Проходивший арифметику в школе, я ответственно заявляю, то двоим стрелять с одним патроном нельзя. Это чистый постмодернизм. Я уважаю постмодернизм, но не такой же степени. Господа, довольно кочевряжец. Давайте выпьем мировую. Я с собой чекушку захватил. Я слышал о русской рулетке, неожиданно сказал Половинкин. Плохо слушали, возразил Сорняков. Для рулетки не Макаров нужен, а револьвер с барабаном. Крекшин тем временем неторопливо шарил в траве. Когда он поднялся, на его ладони лежали 2 гильзы. «На одной гильзе отчетливая царапина», — заявил он. «Дай-ка видеть свою бейсболку. Кому выпадет гильза с царапиной, тот выстрелит себе в висок или в рот. Первым тащу я, потому что американец первым стрелял». Он сорвал с головы Сорнякова кепи, бросил туда гильзы и перемешал. «Стоп, стоп!» — закричал Сорняков, когда Крекшин вытащил гильзу и, мельком взглянув на нее, швырнул себе под ноги. — Что ты мне нравишься? — Покажи-ка гильзу. Сарапин была на месте.